Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о дружбе, точнее о друзьях. Еще точнее, тема нашей сегодняшней встречи – дети и домашние животные. Пойдемте, узнаем очень много нового и интересного. Спонсор программы – Kinder Bio Vitale. Привет. Пишайтесь о вашем розумнику. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна! Здравствуйте. Итак, наша сегодняшняя встреча посвящена очень актуальной теме – дети и домашние животные. Луиза Васильевна, как там у вас с домашними животными? Все в порядке. У нас был хомячок, кот, крыса. А перед тем, как заводить этих зверей, вы с доктором не советовались? Нет. Тогда давайте узнаем, что думают по этому поводу наши эксперты. Давайте. Давайте. Мне есть лев, не живой. Он рычит, может укусить еще. Я очень хочу попугайчика, котика и собачку. Только я хочу собачку научить, чтобы не гавкала на котика. То я буду ее ругать и садить на цепь. Мне мама купит котика живого только. Я как увидела, что там попугай. А мама говорила, что это Дед Мороз, а я говорила, что вот это мама принесла. Это, оказывается, мама принесла. Моя собака Ляя вот так вытаскивает язык, так как я сейчас показала. А Белочка, а собака еще больше ее тоже вот так. Еще у Вики есть животные. Петушок там. Корочки. Еще там толстый кот Вася. Вот такой вот толстенный. Рыжик худой, как кошка. Это мой котик. Рыжик, он такой вот меньше, чем Вася. А Вася вот такой вот. Длинный, как собачка. Когда Настя спит, они ожат. Не думали, что Настя уже проснулась, а она не проснулась, еще спит. Кот может заразить ребенка или ребенок кота. Если это случится, то тогда кот будет чихать и ребенок будет чихать. Если трогать собаку, которая лезет в шерсть, надо сразу мыть руки. Кролик меня поцарапал, вот тут кролик поцарапал, а Леся меня легонько поцарапал. Ну, у Насти у той было собачки, и она умерла, потому что съела такую конфетку и пила только водичку. Ну, самое безопасное – это рыбки. Психологи утверждают, что дети, которые растут вместе с животными, у которых там коты, собаки, у них уровень интеллекта повыше, и адаптация в обществе у них происходит быстрее. Ну, видите, даже наши эксперты об этом говорили. Оказывается, домашние животные заставляют задумываться над тем, над чем обычно дети не думают. Дети, ведь фактически общение с животными – это некая модель общества. Смотрите, рождение щенков, кормление щенков, смерть, о которой говорил один из экспертов. Все это легче воспринимается через образец домашнего животного. Тем не менее, как вы заметили, многие наши эксперты обратили внимание на проблемы медицинского характера. Кому-то из-за зверя было плохо, кого-то регулярно заставляли мыть руки, и так далее. Поэтому неудивительно, что многие особо сознательные мамы и папы, в отличие от вас, Луиза Васильевна, перед тем, как завести зверя, ходят к врачам. Да. Вот у вас на приеме была семья, состоящая из трех детей. Мало того, у них собака, два кота, черепаха. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. У Виталия и Натальи, кроме дочек Лены, Анны и Марины, есть еще 4 полноправных члена семьи. Джеки, Дон, Барсов и красноухая Рики. В доме у них не соскучится. Поэтому, когда мама с дочками оказалась на приеме у доктора, главной темой беседы были дети и животные. Кто у вас раньше появились, дети или животные? Дети. То есть животных заводили уже, когда дети были? Уже, да, уже когда было трое детей. Уже когда все, то есть вы все дружно принимали решение о дальнейшем расширении семьи. Ну и рассказывай, старшенькая, кто же у вас на сегодня живет с вами? У нас кошка Джеки живет, кот Дон, черепаха и собака. Черепаха одна? Одна. Не скучно ей? Нет. А какая собака? Пшеничный терьер ирландский. Супер. Вообще, а кто с ней гуляет? Я, папа, вся семья. Вся семья? Да. Замечательно. То есть главное на самом деле, ведь почему нас волнует всегда тема там дети и животные? Она же волнует огромное количество людей, да? И, конечно, всегда хорошо, когда мы решение принимаем осмысленно. Когда перед тем, как завести там этого зверя, какого-то конкретного, мы идем к доктору советоваться, да? Ну вот, например, вот у вас есть девочки. У вас три девочки. И у вас в доме есть кошка, да? И вот это, например, надо знать, что кошка в доме, где есть девочка, это, ну, так надо, вы даже себе не представляете, как. Что каждая девочка, пока она девочка, должна хоть пару месяцев пожить в доме, где есть кошка. Я вам сейчас расскажу, почему. Расскажите. Есть такая болезнь, или такой микроб, называется токсоплазма. Может быть, слышала. Да. Она вызывает болезнь, которая называется токсоплазмоз. Так вот, когда взрослый человек или ребенок, ну, здоровый человек, здоровый, и он ест пищу или заражается каким-то образом токсоплазмой, то если он здоров, ничего не происходит. То есть вообще болезни нет. Болезнь не возникает. Но если человек никогда в жизни не видел токсоплазмы, и девочка заболеет токсоплазмозом во время беременности, то тогда может быть очень серьезная болезнь у будущего ребенка. Так вот, оказывается, что 100% кошек, 100% инфицированы токсоплазмозом. 100%. И кошки, у которой нет в организме вот этой самой токсоплазмы, ну, не существует. Если же девочка пожила в доме с кошкой, то все ваши девочки уже давным-давно получили в организм эту самую токсоплазму, выработали к ней иммунитет. И теперь им это не страшно никогда, и их детям тоже. Видите, как замечательно? Замечательно. Да. Поэтому это вот, вот смотрите, как мы подошли к огромной пользе животных. Да? Да. Замечательно. Замечательно. Но бывает же сплошь и рядом следующая ситуация, когда вы купили там, или, там, завели кота, принесли его в дом и начали чихать. То есть у вас там аллергия на это животное, да? То есть всегда перед тем, как приобретать, заводить животное, надо убедиться в том, что у вас нет проблем с этим. Ну вот как это сделать? Давайте задачка. Вот вы хотите, условно, вот представим себе, у вас нет кота, да? А вы хотите его завести. Как ответить на вопрос, есть у вас аллергия на кота или нет? Пойти в гости к тому, у кого есть коты. Мать, молодец. Правильно, вы слышите, девушка? Значит, если вы захотите завести себе еще какого-нибудь попугая теперь, то вы обязаны пойти к друзьям, у которых есть попугай. Пообщаться с ним, а может быть даже договориться. А можно ваш попугай у нас недельку поживет? И если все будет нормально, тогда мы будем решать вопрос еще и с попугаем. Потому что папе вашему, судя по всему, скучно. А с попугаем ему будет веселее намного, потому что, ну как, всего-то вас тут сколько, да? Вот, а так еще и попугай. Вот, так вообще будет сказка. Главное только, чтобы вот вы правильно использовали. Почему и доктор всегда любит, кстати, больше собак, чем котов? Несмотря на. Потому что собака – это реальный повод гулять. Да. Вот это, ну, очень важно. Вот, вот для нас это, вот черепаха, ну вот не годится, это повод развлекаться. Нет, я не говорю, что это плохо, но гулять с ней не получается. Хотя у моего сына младшего, у нас есть личная домашняя трагедия была, как мой ребенок гулял регулярно с черепахой. Ему было лет 11, и он пошел гулять с черепахой. И пришел на улицу. Он ходил, он считал, что ей очень скучно в доме черепахи. И он ходил гулять с черепахой. И вот он ее выпускал в траву и пас. И как-то он пришел домой после гуляния с убитым совершенно лицом и сказал, что черепаха убежала. Черепаха убежала. Вот мы всей семьей пытались понять, и спрашивали, Андрюша, как от тебя с твоими длинными ногами могла убежать черепаха? Ну вот, говорит, стоял, она куда-то в траву юркнула, и они там всем двором ее искали, так и не нашли. Главное, то есть на самом деле, о чем мы, собственно, все пытаемся договориться, о том, что в любом звере есть свои плюсы и свои минусы. И фактически главное, что мы должны понять, что когда мы заводим зверя, мы заводим члена семьи. Правильно, да? Да? И понятно, что никогда мама не заводит детей, пока она не согласует этот вопрос со всеми членами семьи. Правильно? Поэтому, когда заводится кто-то, то все должны быть согласны. Да? Вот если папа, например, возражает против нового черепахи, змеи или попугая, да, то значит, ну, не судьба. Получается, надо сначала уломать папу, потом заводить. Но если уже завели, то мы должны интересоваться. Захотели мы черепаху, да? Мы залезли в интернет, мы открыли книжки, мы почитали, мы узнали плюсы и минусы, например, да? Что делать, если вас укусила черепаха? Вот надо ли прививаться от бешенства, если вас укусила черепаха? Девушки, надо прививаться от бешенства, если вас укусила черепаха? Я думаю, нет. А почему? Она не кусается. А, нет, она иногда кусается. Просто бешенство – это такая болезнь, которая передается вирусом, который живет в крови у теплокровных животных. Понятно? Mm-hmm. Поэтому если тебя укусила мышка, то у тебя может развиться болезнь, которая называется бешенство. А если тебя укусила змея или черепаха, то бешенства у тебя не будет аж никак. Вот такие дела. Итак, как мы с вами уже поняли, есть огромное количество «за» и огромное количество «против», и все это вызывает, разумеется, огромное количество вопросов. Итак, ваши вопросы – дети и животные. Да. Здравствуйте, Евгений Олегович. У меня такого плана вопрос. У нас собака появилась до того, как появился ребенок. Ребенку 10 месяцев. Сейчас режутся зубы. И все игрушки, особенно резиновые, сначала побывав у собаки, естественно, потом ребенок облизывает то же самое. И у меня вопрос вот по поводу глистов. Насколько часто нужно нам просто профилактически сдавать анализ кала? Угу. И какая вероятность, хотя собаку мы глисты прогоняем, какая вероятность того, что ребенок может заразиться глистами? Спасибо. Ну, на самом деле, я должен заметить, что разговоров на эту тему, вот ребенок, зверь и глисты, огромное множество. И количество этих разговоров постоянно увеличивается, потому что в нынешнее время существуют чуть ли не целые медицинские партии псевдознахарей, которые утверждают, что все вообще человеческие болезни от глистов, и на выведение этих глистов зарабатывают там деньги, пишут огромное количество умных книг о том, как жить с глистами и как с ними расстаться вовремя. Да? Тем не менее, я должен вас удивить. Оказывается, собачьи глисты – это практически всегда глисты собачьи. И они к человеческим глистам не имеют никакого отношения. То есть в большинстве случаев те животные, те глисты, которые могут жить в организме собаки, они не могут жить в организме человека. И целуясь с собакой, заработать именно глиста достаточно сложно. Более того, если и есть такие глисты, а они действительно есть, которые могут жить и там, и там. Есть один глист, я даже не буду называть, как он там называется, жуткое название совершенно, который живет в блохах. Вот передается он через блох, которые живут на собаке или на кошке. И для того, чтобы заразиться, надо не просто целоваться, надо проглотить блоху. То есть, простите, пожалуйста, если в доме живет собака, на которой толпами живут блохи, в таком количестве, что их поедает ребенок, да, так такой семье мало лечиться от глистов. Такой семье надо головы лечить папе и маме. Вы согласны со мной, да? Но статистика, которая проводится во многих странах мира, и исследования доказали, что глисты, конечно же, бывают у детей в домах, где живут собаки. Но количество таких детей с глистами не больше, чем в тех домах, где никаких собак нет. Более того, очень часто там, где живет собака, люди чаще моют полы, чем там, где ее нет. Понимаете? Там, где живет собака, там или кошка, у которой много шерсти, меньше шансов, что на пол положат ковер. Да? То есть больше шансов, что пол мыть будут. И там, как правило, с гигиеническими навыками никаких проблем нет. Надеюсь, вот тему глистов и животных. Мы закончили, потому что очень часто эта тема постоянно муссируется. А у вас две собаки, значит, вам надо два раза в год лечиться от глистов. У вас три собаки, лечитесь через день, понимаете? Это выгодно только производителям противоглистных препаратов и больше никому. Мыть руки надо независимо от того, есть у вас собаки или нет. А целоваться с собаками, конечно, не очень полезно. Целоваться надо с кем? Молодец, правильно. Скажите, доктор, у меня дома живет кошка уже 7 лет. Правда ли, что я должна от нее избавиться, планируя свою беременность, как мне вот сказал мой гинеколог? В свете того, о чем мы уже рассуждали, вы уже поняли, что это заблуждение огромное. И, к сожалению, эти заблуждения по поводу кошек и беременности присутствуют не только в головах людей, но и в головах многих врачей. Кошка, которая является носителем токсоплазмы, опасна для человека с иммунодефицитом. Для человека, больного СПИДом, для человека на химиотерапии, но для нормальной, здоровой женщины, которая забеременела, кошка никакой опасности не представляет. Другой вопрос в том, что если вы решили завести кошку после того, как узнали о своей беременности, то это принципиально неверная позиция, это дополнительный риск. Тем не менее, раз уж мы опять коснулись темы токсоплазмы, я все-таки хочу сказать, что чаще токсоплазмозом заражаются не столько от кошек, хотя они потенциальные носители, сколько пробуя сырое мясо. А пробовать сырой фарш – это мания наших женщин, а посолила я его так или не так, вот этим заниматься однозначно нельзя. И еще, кстати, один нюанс. Вот кошка действительно выделяет особую там форму токсоплазмы в окружающую среду, и вот это вот то, что она выделяет, становится заразным не сразу, а только через сутки после выделения. А заметьте, это надо, чтобы эти какашки, простите, не убирались более суток. А кошки, они, в общем-то, звери чистоплотные, и она не ходит по кухне, простите, гадить на продукты питания. Но если кошачий туалет раз в день убирается, то риск, опять-таки, сводится к минимуму. Это вы четко должны понимать. Но если уж так получилось, и какой-то приблудный котенок оказался рядом с вами, а вы беременная, так вот пусть меняет ему туалет кто? Тот, кто помог вам забеременеть. Понятно? Добрый день, доктор. Подскажите, пожалуйста, что нужно делать в первую очередь, когда ребенка укусило бешеное животное, и нужно ли делать профилактические прививки от бешенства? Ну, давайте начнем с того, что, во-первых, вы никогда не знаете, это животное бешеное или не бешеное, поэтому если уж ребенка точно бешеное животное укусило, так нестись к доктору как можно быстрее. В принципе, вы все должны знать, вот по поводу бешенства и прививок от бешенства. Бешенство – это болезнь, по отношению к которой есть меры профилактики, в том числе вакцинация, но по поводу которой нет никакого лечения. То есть если у человека появились симптомы бешенства, он умрет со 100% вероятностью. То есть вылечиться от бешенства нельзя. Вот у меня вот тут уточняющий вопрос, я для себя хотела понять. То есть для чего тогда вакцинация? То есть вы говорите, что если уже заразились, да? Это особенности вируса бешенства. Оказывается, организм на живой вирус вырабатывает антитела позже. Понятно? То есть когда мы вакцинируем, в крови успевают появиться антитела до того, понятно, чем естественным образом. Опять-таки, кроме этого, в организм при вакцинации вводят и иммуноглобулин, то есть естественные готовые антитела. Если укусила бешеная собака, то 100% надо срочно провести курс вакцинации из практически 99%, что мы ребенка спасем. Просто у нас же в стране очень модно сейчас говорить о том, что все прививки, это преступление перед человечеством, и пока прививок не было, мы были все счастливы и здоровы, и несчастные наши дети болеют только потому, что их прививают. И вот я очень бы хотел, чтобы всех вот этих ораторов, которые кричат о том, что все прививки вред, и надо лечиться волшебными капельками, вот я очень хотел, чтобы их покусали бешеные собаки. Я бы тогда посмотрел, они бы побежали прививаться или продолжали бы лечиться волшебными капельками. Вот это мне просто, ну, очень хочется. Да. Итак, давайте вот посмотрим на плазму. и проанализируем конкретный алгоритм действий после того, как вас собака все-таки укусила. Итак, если животное дикое, незнакомое, укусило и убежало, сразу к врачу. Если мы можем установить за животным наблюдение, то мы его устанавливаем. Но, тем не менее, тот факт, что мы за животным наблюдаем, не является поводом к врачу не идти. Тем не менее, если животное 10 дней прыгает, скачет и с ним все в порядке, то с максимально возможной вероятностью никакого бешенства у нас нет и не будет. Это главное. Если у животного, которое вас укусило, есть хозяин, он юридически по всем законам нашей страны обязан доставить это животное в ветеринарное учреждение. Если хозяин этого не делает, он такой же дикий, как это животное. Но вам, тем не менее, к врачу надо, и информировать органы правопорядка об этом тоже надо. И давайте еще, коль скоро мы уже заговорили о укусе собаки, первая помощь. Главное, что надо сделать сразу после укуса, это промыть рану, обильно промыть рану мыльным раствором, концентрированным мыльным раствором. А вот после этого уже можно бежать к доктору. Обратите внимание, именно при укусе животных промывание мыльным раствором жизненно необходимо. Это первая помощь. А вот прививка от бешенства, она каким-то образом влияет на состояние здоровья ребенка? Ну, детям не делают прививки от бешенства без реальных показаний на то. Если это сын ветеринара или зоотехника, и они вот живут где-то, где в окружении, то, конечно, могут быть плановые прививки. Но прививка от бешенства, тем более сейчас достаточно качественные препараты, и уже речь не идет о тех страшных 40 уколах в живот, да, о которых ходят легенды в народе. Как правило, качественные вакцинные препараты переносят это достаточно хорошо. Добрый день, доктор. Скажите, а может ребенок заразиться чем-то от цыплят, утят? У меня знакомая в шоке, когда видит, как дети таскают их в деревне. По большому счету, есть болезнь, достаточно актуальная для нашего общества, которая называется словом сальмонеллез. И практически большинство цыплят и утят инфицированы сальмонеллезом. Особенно, когда очень часто вот меня умиляют фотографии такого ребеночка, который держит на руках цыпленочка, и цыпленочком они целуются. Вот этот ребеночек, который сейчас целуется цыпленочком, с большой степенью вероятности через 5 дней будет под капельницей в инфекционной больнице лечить себе сальмонеллез. Сальмонеллез достаточно опасная для детей кишечная инфекция, и количество случаев сальмонеллеза, которым дети и взрослые обязаны домашним и диким животным, очень большое. Скажите, пожалуйста, доктор, а нужно ли как-то подготовить собака, да, вот у нас дома живет, к появлению ребенка, вот именно саму собаку? Во-первых, следует заранее готовить зверя к тому, что в комнате или в помещении что-то изменится. А вот тут очень наши печальные традиции. Опять-таки, когда у нас не принято готовиться к появлению ребенка материально. То есть у нас купить детскую кроватку или коляску до рождения ребенка, это чуть ли не национальное преступление. Поэтому вместе с ребенком в доме тут же появляются новая мебель, новая коляска, куча новых приспособлений. И для собаки это реально шок. Просто она не знает, куда бросаться, от кого прятаться. Она в стрессовом состоянии, так и до беды недалеко. Поэтому, конечно же, постарайтесь заранее обустроить место, где будет детеныш, чтобы собака привыкла к этому запаху, к этим новым предметам. Чтобы она знала, что к этим предметам или спать на этих предметах ей нельзя. Но пусть она все это обнюхает. Есть даже специальные, во многих странах это развито, продаются специальные там диски с записями детского плача, детского скуления. Вы ушли на работу, оставили в доме собаку и пустили. Вот в доме постепенно там кто-то эпизодически плачет. Собака уже привыкает к этому. Первое, что должен сделать папа, когда посетит вас в роддоме, забрать пелен, которая пахнет детенышем, понятно? И принести ее собаке, чтобы она познакомилась с этим запахом заранее. И это тоже очень важно. Вот собака, а если кошка покусала? Практически лучше. Действия аналогичные. Просто к счастью или к огорчению, мы реже сталкиваемся с укусами кошек. Мы чаще сталкиваемся с тем, что кошки детей царапают. Да? Есть даже особая болезнь, которая называется болезнь кошачьих царапин. Она вызывается особыми бактериями. Это разновидность хламидий, которые вызывают достаточно серьезные проблемы. И если кошка поцарапала ребенка там, руку, это долго не заживает, и увеличились подмышечные лимфоузлы, это одни из признаков вот этой самой болезни. Болезни кошачьих царапин. Она лечится, но лечится долго и нудно. Поэтому как бы с этим однозначно к доктору. Однозначно. Я, кстати, хотел бы обратить внимание вот по поводу кошек. Тут есть достаточно много специфических правил техники безопасности при общении с котами. И вообще хотелось бы, что когда люди заводят какое-то конкретное животное, они интересовались особенностями этого животного. Ну вот, например, кошки, например, совершенно не понимают, что такое наказание. Вот наказать кошку невозможно. Более того, того, кто кошку наказал или один раз причинил ей вред, боль, страх, кошка запоминает и может потом проявить по отношению к нему агрессию. Очень часто мамы жалуются на то, что вот мой ребенок спокойно игрался, вдруг кот взял и на него набросился. Да? А мама не знает ситуации, когда ребенок загнал кота в угол, и коту некуда было деваться, и он запомнил, что этот ребенок представляет для него угрозу. А вот применительно к тем же маленьким детям и собакам. Многие ведь знают инструкции ветеринаров, специалистов, которые говорят, что собак нельзя, например, гладить по макушке. Надо сначала дать собаке понюхать руку. Потом собака должна видеть вашу руку, и она должна гладить по туловищу, а не по макушке. Кто этому должен научить детей? Кто? Конечно, мамы и папы, да? Это очень важно. Опять-таки, применительно к маленьким детям. Собака не любит, когда смотрят глаза в глаза. А когда крупная собака и ребенок, у которого глаза находятся на уровне глаз собаки, кого вы научите? То есть, к чему мы это все говорим? Что вот то, о чем я сейчас сказал... Это правило техники безопасности. И это говорится к тому, что коль скоро вы решили завести собаку, кошку, ребенка, хомячка, что угодно, вы должны знать, какие правила безопасности. У вас есть собака? Прочитайте, как ее гладить, как за ней ухаживать, как ее воспитывать. Это очень и очень важно. Вы отвечаете, вы взрослые дяди и тети, отвечаете за это все, за то, как ваши дети будут общаться с вашими зверями. Что бы вы ни говорили о том, что вы завели эту кошечку для вашего ребеночка. Но это вы завели. Значит, вы за это отвечаете. Спонсор программы «Киндер Биовиталь». Пишайтесь о вашем розовом. Итак, подводим итоги. Дети и домашние животные – это здорово, когда взрослые и домашние животные могут понять друг друга. Надеюсь на наше взаимопонимание, и мы встретимся через неделю. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Пока!